1945. Он принес долгожданную победу советскому народу. Мощные артиллерийские раскаты в январе 1945 года нависли в Восточной Пруссии и в Западных Карпатах, возвестили о начале завершающей фазы Великой Отечественной войны. Советские вооруженные силы развернули наступление от Балтики до Дуная. 12 января, раньше намеченного срока, началась Висло-Одерская операция. Наступление планировалось начать 20 января, но срок был изменен по просьбе союзников Англии и Соединенных Штатов Америки, войска которых в то время попали в трудное положение в Арденнах. Мощным огневым ударом была прорвана оборона противника на нескольких направлениях. Красная армия успешно продолжала свою историческую освободительную миссию. Войска семи фронтов, военно-воздушные силы и военно-морской флот участвовали в освобождении народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Советский воин, патриот и интернационалист, освобождая порабощенные народы Европы от гитлеровской тирании, сражался так же мужественно, как и за свободу своей родины, своего народа. Были такие эпизоды, которые вошли в историю, исключительные по своему содержанию, по своему примеру бесстрашия, храбрости, самопожертвования. Рассказывает командир гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенант Николай Иванович Бирюков. За всю войну мне не приходилось переживать такой тяжести, которую пришлось пережить 7 по 12 января в Венгрии под Будапештом на рубеже Замольсик-Фехервар. Бои были жесточайшие. И должен вам сказать, что каждый день фашистам обходился примерно 15, 25, 39 танков. Подбитыми, сожженными нашей артиллерией. Наши воины чувствовали себя ответственным перед всем миром, не только перед всей страной, но перед всем миром за исход боя, за исход сражения. Чувство патриотизма и интернационального долга здесь слились как бы воедино. У нас был техник-лейтенант артиллерийского противотанкового полка Сергей Ильич Ермолаев. Он написал рапорт командованию полка о том, чтобы его перевели на должность командира огневого взвода. Командование пошло навстречу, и вот 11 января 16 тигров, пантер идут на огневую позицию. Но он командует, как полагается, один тигр подбит, другой горит, третий задымил, четвертый остановился. И из его состава людей большое количество выбыло либо ранеными, либо убитыми. Он уже и снаряды израсходовал, а танки идут. И вот он тогда противотанковыми гранатами навстречу самому ближайшему тигру вышел и идет. Когда он приблизился, он этими противотанковыми гранатами подорвал этого тигра, ну и себя. Сергей Ильич Ермолаев посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. 17 января Красная Армия совместно с частями 1-й армии войска польского освободили многострадальную столицу Польши, Варшаву. Вспоминает Павел Иванович Трояновский, бывший военный корреспондент. Тщательно войска советской армии готовили решительный штурм Варшавы. Рука об руку с ними стояли дивизии возрожденного войска польского. В ненастный январский день 1945 года вся земля вокруг Варшавы содрогнулась от небывалой артиллерийской канонады. В этот день армии 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова перешли в новое наступление на врага. Удар был могуч и стремителен. Позиции фашистов были прорваны в первые же часы сражения. Я был на командном пункте маршала Жукова. Когда ему доложили, что укрепления врага сметены, маршал отдал два коротких приказа: бросить в прорыв танки, направить в Варшаву продовольствие и санитарные отряды. Страшное зрелище открылось нашим глазам. Груды кирпичей, бетона и арматуры громоздились там, где когда-то стояли улицы старого города. От памятника Шопену не осталось даже пьедестала. Нельзя было ни пройти, ни проехать по Маршалковской улице, главной магистрали Варшавы. Еще страшнее была пустота этих развалин. Мы не видели ни людей, ни птиц. Перед нами лежал мертвый город. Еще недавно он слыл одним из красивейших в Европе. Идем дальше. И вдруг забор. Обыкновенный деревянный забор, чудом уцелевший в море огня. На нем мелом по-польски написано: «Привет вам, героические сыны русского народа! Да здравствует день 17 января! Да здравствует свободная Польша!» Мы переглянулись. Сегодня было 17 января. Вот такой увидел я Варшаву 17 января 1945 года. Трудно было представить, что на месте этих развалин встанет новый город. А он сейчас стоит и процветает. Красная армия, освобождая народы Европы от фашистского ига, помогала им в налаживании хозяйства, в снабжении продовольствием, оказывала бесплатную медицинскую помощь. О благородстве, гуманизме советского воина говорит писатель Иван Стаднюк. Впервые я попал в Будапешт в начале января 1945 года. Это было время, когда наши войска доколачивали там окруженную немецко-фашистскую группировку. На одном из перекрестков улицы Ракоци я сошел с машины и увидел тяжелую картину. Группа жителей топорами рубила на части убитую лошадь. Будапешт голодал. Вдруг в воздухе послышался нарастающий свист. Заухали тяжелые взрывы снарядов. Это гитлеровцы стреляли из осажденной Буды. А в небе завязался воздушный бой. Улицы опустели. Я тоже поспешил укрыться в подвал ближайшего дома. Вскоре обстрел и бомбежка утихли. В подвал вдруг бежал человек и что-то взволнованно выкрикнул. Я не мог понять, что случилось. Люди загалдели и кинулись к выходу. Когда я вышел из опустевшего подвала, увидел на улице несколько наших грузовиков. Их осаждали толпы людей, лес протянутых рук, и в эти дрожащие худые руки из машин подавали буханки хлеба и банки консервов. Это первая братская помощь изголодавшимся будапештцам. Стремительными, сокрушительными по силе были удары советских войск в Восточной Пруссии, в междуречье Вислы и Одера, в Силезии, Померании и в Карпатах, на территории Венгрии. Разгром советскими вооруженными силами фашистских армий в январе-марте 1945 года создал благоприятные условия для завершающего удара на берлинском направлении. Рано утром 16 апреля тысячи орудий и минометов, сотни самолетов обрушили море огня на вражеские позиции. Началась Берлинская операция, в которой участвовали войска 1-го и 2-го белорусских, 1-го украинского фронтов, 1-й и 2-й армии войска польского, корабли военно-морского флота. О подготовке Берлинской операции, о боях за город рассказывает маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, командовавший войсками 1-го Украинского фронта. Во второй половине апреля 1945 года советские войска начали битву за Берлин. Эта операция по своим масштабам была крупнейшим сражением Второй мировой войны. Все мы участники это прекрасно помним и сейчас. Гитлеровское командование сосредоточило для обороны Берлина миллионную группировку войск, подготовило глубоко эшелонированную оборону. Фашисты строили свои планы в расчете на то, что им удастся затянуть войну и вызвать раскол в антигитлеровской коалиции. Цели, как вы видите, очень коварны. Напротив, наше советское командование стремилось быстрым и полным разгромом врага принести народам скорее желанный мир. Мы проводили берлинскую операцию наверняка, не давая противнику ни затянуть эту операцию, ни уйти из-под наших ударов и не вырваться из окружения. Под сокрушительными ударами советских войск берлинский гарнизон 2 мая 1945 года был вынужден прекратить сопротивление, а 8 мая капитулировала и вся Германия. Слушайте репортаж с южной окраины Берлина, переданный советским радио. Наш микрофон установлен в автомашине, идущей по Берлину. Перед нами раскрывается панорама южной части немецкой столицы. Автомашины бесконечной вереницей направляются к линии фронта, скопились у переправы через канал. Широкая улица, обсаженная большими дубами и тополями. Махловерштрассе выходит на площадь Андрея Цейле. Почти посередине площади немцы построили огромное бомбоубежище. Но тонны металла и бетона рухнули от прямого попадания тяжелых бомб во время одного из налетов авиации союзников. Вот квартал на Генерал-Вебер-штрассе. Среди зелени огромная коробка 15-этажного дома. С верхнего этажа этого дома видна панорама центра Берлина, затянутого сейчас дымом от пожаров. Наши артиллеристы воспользовались этим удобным наблюдательным пунктом и с верхних этажей корректируют огонь своих орудий. Мы миновали Целлендорфер-дам, улицу особняков, уцелевших от разрушения. Перед нами большие заводские здания авиазавода. Немцы взорвали только один из корпусов. На высокой башне центрального корпуса большие часы. Стрелки часов символически остановились на 12. Роковой час германской столицы наступил. Мы на командном пункте генерала танковых войск Дмитрия Дмитриевича Пахметьева. Говорит генерал-майор Пахметьев. Противник подготовил новые рубежи для обороны с хорошо организованной системой оборонительных сооружений. Первый рубеж проходил через Куммерсдорф, Шперенберг, Клаусдорф, Дюнсдорф, Яхценбрюк, Тойпиц и далее на северо-восток. Танкисты на этом рубеже нанесли немцам сокрушительный удар. В этих боях только части генерала Новикова захватили 74 немецких танка, 20 самоходных пушек, 20 бронетранспортеров и склад с боеприпасами. Развивая успешное наступление, соединение генерала Рыбалко приблизилось к Берлину. Второй рубеж противник подготовил по каналу Тельтов. Канал сам по себе является труднопроходимым препятствием. Ширина его достигает 30-50 метров, а глубина до 3 метров. Сразу за каналом начинались немецкие траншеи, а каменные дома за каналом противник превратил в опорные пункты. В домах были установлены пушки, пулеметы, и в них же укрывались немецкие снайперы. Но никакие преграды не могли остановить советских танкистов. Все солдаты, офицеры и генералы были воодушевлены одним стремлением – скорее в Берлин. Через сутки наши танки были уже в предместьях Берлина – Лихтенроде, Малов, Ландвиц, Тельтов и подошли к каналу. После мощной артподготовки наступающие ринулись за канал. подразделение полковника Богданова первым форсировало канал и завоевало плацдарм. Понтонеры полковника Каменчука сразу приступили к сооружению переправ. Вскоре танкисты полковника Куриста и подполковника Якунина оказались на северной стороне канала и ворвались в Берлин. Мечта танкистов первыми войти в столицу Германии сбылась. Сейчас бои ведутся за центр Берлина. В уличных боях советские танкисты проявляют чудеса храбрости, очищая от немцев квартал за кварталом. Утром 30 апреля части 150-й дивизии генерала Шатилова и 171-й дивизии полковника Негоды начали штурм Рейхстага. Слушайте рассказ участника этих боев, писателя Василия Субботина. Когда наступил рассвет, все, кто был в доме Гиммлера, подошли к окнам, надеясь увидеть Рейхстаг. Но ничего не увидели, мешало какое-то здание. Правда, над ним купол и башни по бокам, но ничего особенного оно собой не представляет. Бойцы были озадачены. Там, где ждали увидеть Рейхстаг, никакого Рейхстага не было. Они поднялись на два этажа и стояли, прячась за косяк. От шпрея еще наползал туман. Насквозь промокший парк был пуст. И было тихо. И тут вдруг увидели то, чего раньше не смогли рассмотреть. Увидели, что площадь вся изрыта траншеями. Увидели бронеколпаки по углам, танки, в глубине парка самоходки, еще какое-то сооружение, похожее на трансформаторную будку, тоже, вероятно, укрепленное. Кроме рва был еще канал, заполненный водой. Да и это здание с башнями отсюда, с высоты, выглядело внушительнее, не то что из подвала, когда первый этаж его был скрыт. Прибежал связной. Комдив Шатилов запрашивал, почему комбат не наступает. «Товарищ 33-й, мешает серое здание!» Пришел командир полка Зинченко. Он разместил свой штаб в другом крыле дома. «Что тебе мешает? Давай карту!» Они вымеряли и прикидывали. Мост Мольтке, Шпрее, дом Гиммлера. Да это Рейхстаг. А ему и в голову не приходило, что это четырехугольное серое здание и есть Рейхстаг, к которому они стремятся. Над ребристым его куполом была площадка, и на ней шпиль. Через час началась артподготовка. По Рейхстагу ударили «катюши» и орудия, дальние и прямой наводки. Рассказ продолжает Андрей Павлович Писарев, удостоенный звания Героя Советского Союза за штурм Рейхстага. В сплошном дыму, в грохоте разрывов, советские бойцы и офицеры наступали и штурмовали эту крепость. Автоматной очередью, штыком и гранатой прокладывали советские воины себе путь к логу фашизма. Вот как это было, говорит герой Советского Союза Михаил Алексеевич Егоров. Когда мы выбрались на крышу, просмотрели, на крыше немцу не видать, крикнули автоматчикам: подайте нам знамя. Нам это знамя у окна подают сюда, на крышу. Мы начинаем пробираться с этим развернутым знамем к куполу Рейхстага. Но только мы начали подниматься к куполу Рейхстага, немцы заметили и открыли сплошной огонь минометов из пушек по крыше. Мы вынуждены были откатываться от этого купола к краю крыши. И мы как раз попали к бронзовому коню огромному. Он крепится на бронзовой плите. На этом коне сидит усадник верхом, держит так вот руку. И вот я на кантаре говорю: покуда что, давай по-быстрому привяжем к этой руке. Хоть с нами будет видать, что все-таки поставлено уже на крышу. А потом перенесем на купол. Начали мы пробираться с этим знаменем к куполу. Но когда к куполу мы пробрались, центральный зал Рейхстага горел, и вообще весь Рейхстаг горел. Когда мы выбрались на самую вершину, закрепили это знамя, спустились с крыши, встречаем свою разведку. Нам говорят, что штаб полка тоже перешел в Рейхстаг. Но мы отыскали штаб полка, начал докладывать командиру полка, что знамя развивается над самым куполом Рейхстага. Командир полка начал докладывать командиру дивизии. Почему это докладывалось? Потому что военным советом специально сделано было 9 знамен и роздано 9 полкам. Чей полк первый прорвется в Рейхстаг, тот должен и закрепить его, это знамя, как символ победы. Знамя победы развивалось над куполом Рейхстага, но на его этажах еще шли упорные бои. Засевшие в подвалах гитлеровцы забрасывали наших бойцов фаустами. Когда фашисты поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно, они подожгли Рейхстаг. Но и в горящем здании сражение продолжалось. Вспоминает маршал Советского Союза Василий Данилович Соколовский. Сражения в Берлине были самые кровопролитные за всю войну. В сути дела, миллионы армий столкнулись в самом Берлине. Несколько тысяч танков, несколько тысяч самолетов. Сражение проходило в течение 10 дней, день и ночь. Это был действительно настоящий ад. Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином, центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом 2 мая в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 24 залпами из 324 орудий салютовала столица нашей Родины доблестным советским войскам, взявшим Берлин. Мир с нетерпением ждал заветного слова «победа». Но не сложила еще оружие большая группировка вражеских войск в Чехословакии. Еще лилась кровь, разрушались города и села многострадального братского народа. Под руководством коммунистической партии Чехословакии ширилось сопротивление врагу. Во многих городах 1 и 2 мая начались выступления трудящихся. Утром 5 мая вспыхнуло народное восстание в Праге. Народ вступил в неравную схватку с гитлеровцами. Восставшие обратились по радио с просьбой о помощи. Была Прага на длине 415 метров. Немцы нас зрадили, а не додержали подмінки о капитуляции. Praha je co nejvážněji ohrožena německými tanky a letadly. Voláme naléhavě spojenecké armády na pomoc. Pošlete i hned, opakuji i hned, na pomoc tanky a letadla. Pomozte nám bránit Prahu. Nedopusťte její zničení. V Внимание! Внимание! Говорит чешская Прага! Говорит чешская Прага! Немцы предательски нарушили переговоры о капитуляции. Большое количество германских танков и авиация нападают в данный момент со всех сторон на наш город. Мы обращаемся с пламенным призывом геройской Красной Армии, с просьбой о поддержке. Пошлите нам на помощь танки и самолеты. Мы будем сражаться до последнего издыхания. Но нам нужна ваша помощь. Пошлите нам танки и самолеты. Не дайте погибнуть нашему городу Праге. И эта помощь пришла. Войска 1-го, 2-го и 4-го украинских фронтов устремились к Праге. 9 мая город был очищен от гитлеровцев, и над Златой Прагой взвелось красное знамя. Освобождение Чехословакии явилось немеркнущим ратным подвигом советских вооруженных сил. В жестоких схватках с врагом родилось и окрепло советско-чехословацкое братство по оружию. Разгром гитлеровской Германии был завершен. 8 мая в Карлсхорсте в восточной части Берлина представители поверженной фашистской Германии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Справедливое дело, во имя которого вели борьбу советские люди, восторжествовало. Карлсхорст. Один из берлинских пригородов. Наш микрофон установлен в здании бывшего немецкого военно-инженерного училища. Через несколько минут здесь состоится подписание акта безоговорочной капитуляции Германии. В зал входит маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской авиации сэр Артур Теддер, генерал Спац, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, генерал Делятор де Тассиньи, члены советской, американской, английской и французской делегации. Историческое заседание начинается. Его открывает маршал Советского Союза Жуков. Господа, здесь собрались по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии заместитель Верховного Главнокомандующего Красной Армии маршал Советского Союза Жуков. По уполномочию Верховного Главнокомандования экспедиционными силами союзников, заместитель Верховного Главнокомандующего экспедиционными силами союзников, главный маршал авиации Теддер. Присутствует генерал-полковник американской армии Спац, от французской армии, главнокомандующий французской армии, генерал Делатор де Тассиньи, для принятия условий безоговорочной капитуляции, я предлагаю пригласить сюда уполномоченных германского главнокомандования. В зал входят немецкие генералы. Впереди идет генерал-фельдмаршал Кейтель. Вслед за ним входит генерал-адмиралы фон Фридебург и генерал-полковник Штумпф. Они садятся за отведенный им в стороне стол. Маршал Жуков и главный маршал авиации Теддер объявляют. Господа, сейчас предстоит подписание акта представителям Верховного командования германской армии о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии. Я обращаюсь.

заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Командует парадом маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Начинается объезд войск, выстроенных для парада. После объезда войск маршал Советского Союза Жуков поднимается на трибуну мавзолея Владимира Ильича Ленина и произносит речь. После 4 лет ожесточенных сражений мы вступили в период мирного развития. Из тяжелой войны, которую пришлось нам вести, советское государство вышло еще более могучим. А Красная Армия самой передовой и сильной армией в мире. Но нам, советским людям, не пристало сознаваться и успокаиваться. Нам нужно и в дальнейшем укреплять военно-экономическую мощь нашей Родины, неустанно совершенствовать свое боевое мастерство, изучать богатейший опыт Отечественной войны, развивать нашу советскую военную науку. Товарищи, сегодняшний день войдет в историю как яркая демонстрация силы и могущества нашего государства и его вооруженных сил. Нет сомнения, что и в дальнейшем наша Красная Армия и наш военно-морской флот будут верным стражем наших великих завоеваний, готовым всегда и везде отстоять государственные интересы Союза Советских Социалистических Республик. Да здравствует наша победа! Слава победоносным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому советскому народу, народу-победителю! Слава вдохновителю и организатору нашей победы, великой партии Ленина! Ура! Под звуки боевых маршей сводные полки, над которыми реяли 360 боевых знамен, прошли мимо мавзолея Владимира Ильича Ленина. После прохождения сводных полков 200 бойцов под барабанный бой бросили к подножью мавзолея Владимира Ильича Ленина 200 знамен поверженной фашистской армии. Так бесславно закончил свою историю фашистский вермахт. Война в Европе закончилась. Гитлеровский фашизм был повержен. Советские вооруженные силы не только отстояли свободу и независимость Родины, но и помогли народам Европы сбросить оковы фашистского рабства. Именно героические усилия советского народа и его вооруженных сил сыграли решающую роль в завоевании исторической победы. О значении победы говорит министр обороны СССР, маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко. Победа Советского Союза над фашистской Германией вполне закономерна. Источники силы и могущества советского государства заложены в самой природе социалистического общественного и государственного строя. В его превосходстве над капиталистическим строем в экономической, политической, идеологической и военной областях. Социализм обеспечил несокрушимое единство всего советского общества, мощь и невиданную мобильность его экономики, высокое развитие военной науки, воспитал замечательных воинов и военачальников. Великая Отечественная война была поистине всенародной. Как один человек поднялись советские люди на борьбу с фашистским чудовищем. Беспримерны отвага, мужество, массовый героизм, проявленные многонациональным советским народом на фронте, в тылу и на временно оккупированной врагом территории. В тяжелейших условиях войны самоотверженно трудились рабочие, колхозники, интеллигенции. Женщины и подростки заменили на трудовой вахте своих отцов, мужей и братьев, ушедших на фронт. Советские люди, не жалея ни сил, ни средств, сделали все, чтобы Родина победила. Это был гражданский, патриотический, трудовой подвиг нашего народа. Победа над гитлеровской Германией ликвидировала агрессию в Европе. Но война еще продолжалась на Дальнем Востоке, где вела военные действия империалистическая Япония, неся страдания и лишения народам Азии. Советский Союз, верный союзническому долгу и взятым на себя обязательствам, ровно через 3 месяца после окончания войны с фашистской Германией, повернул свое оружие против милитаристской Японии. Такой акт советского народа был исторически оправдан и необходим для скорейшего восстановления всеобщего мира. О разгроме основной ударной силы японского империализма Квантунской армии рассказывает маршал Советского Союза Николай Иванович Крылов. 9 августа 1945 года мощные удары группировки советских войск перешли одновременно в решительные наступления из Забайкалья, Приамурья и Приморья. Эти удары вызвали замешательство в правящих кругах Японии. Тем не менее, главная японская ставка отдала приказ Квантунской армии вести боевые действия против Советского Союза, а экспедиционной армии, действовавшей в Китае, перебросить силы на помощь Квантунской армии. В период с 9 по 14 августа войска всех трех наших фронтов, прорвав укрепленные районы врага и преодолевая его яростное сопротивление, продвинулись по всем направлениям на сотни километров. Таким образом, за 6 дней наступления советские войска нанесли серьезные поражения Квантунской армии. Японские оккупанты в Маньчжурии были поставлены перед катастрофой. В создавшихся условиях японское правительство решило капитулировать. 14 августа оно сообщило правительствам Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая, что император принял условия Потсдамской декларации. Однако Квантунская армия не прекратила сопротивление. Чтобы до конца решить поставленные задачи, советские войска продолжали стремительно вести боевые действия, чтобы в наикратчайший срок завершить разгром оккупантов. С утра 19 августа началась массовая сдача японских солдат и офицеров в плен. Капитуляция продолжалась до 30 августа. Так закончилась кампания советских вооруженных сил на Дальнем Востоке. За короткий срок военных действий Красная армия освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Сокрушив Квантунскую армию Японии, советские вооруженные силы ликвидировали второй очаг мировой войны на Дальнем Востоке. Победа над империалистической Японией завершила Великую Отечественную и Вторую мировую войну. Великая Отечественная война Советского Союза навсегда останется в истории как событие всемирного значения. Гигантское военное столкновение социализма с ударными силами империализма фашистской Германии и милитаристской Японии предопределило дальнейшее развитие человечества и оказало глубокое влияние на жизнь миллионов людей во всех частях земного шара. Выступая на торжественном собрании, посвященном 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищ Леонид Ильич Брежнев сказал: «Историческая победа советского народа, сокрушившего фашизм, это прежде всего убедительное свидетельство могучей жизненной силы нашего социалистического строя. Великий Ленин говорил: никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что не отстаивает свою советскую власть, власть трудящихся, что отстаивает то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда. Общественная система социализма, ее экономические и организационные возможности, идейное и политическое единство советского общества, советский патриотизм и пролетарский интернационализм, дружба народов СССР, их сплоченность вокруг коммунистической партии, беспримерный героизм и мужество советской армии — вот главные факторы, определившие победу советского народа в Великой Отечественной войне. Великим вождем, организатором и полководцем советского народа в этой войне была наша славная коммунистическая партия. Весь свой организационный гений, всю силу могучего содружества народов СССР, всю накопленную годами народную энергию, упорство, выносливость и могучую волю наша партия направила к единой цели – на разгром фашизма. В всем известно, какую суровую революционную школу прошли коммунисты-ленинцы. Против них стояла огромная машина царизма с его армией, полицией, жандармерией, тюрьмами и каторгами. Каждый шаг борьбы сопровождался кровью, бесчисленными жертвами. Но коммунисты научились бесстрашно смотреть в лицо опасности, презирать смерть. Под ударами сильного врага они по-ленински научились сплачивать массы для упорной тяжелой борьбы, все больше вселять в массы уверенность в победу. И мы горды тем, что наша партия великолепно выучилась бороться и побеждать в неравных боях. Лучшие силы партии были брошены на самые опасные и ответственные участки борьбы. На фронтах Великой Отечественной войны находилось около трети членов Центрального комитета нашей партии. Секретари районных комитетов партии, горкомов, обкомов, крайкомов, центральных комитетов партии союзных республик были направлены в действующую армию и в тыл врага. К концу 1941 года в Красной армии находилось 1 миллион 300 тысяч коммунистов. Высшей нормой, законом жизни и деятельности каждого члена партии стал лозунг «Коммунисты вперед!». 3 миллиона своих сынов потеряла партия на фронте. 5 миллионов советских людей пополнили ее ряды за годы войны. Готовясь к бою, тысячи советских воинов просили принять их в партию. Их кандидатским стажем становилось испытание на мужество. Советский народ, руководимый партией, сделал все, чтобы наши вооруженные силы стали непобедимыми. И наша советская армия, ее солдаты и матросы, сержанты и старшины, ее офицеры, генералы и адмиралы полностью оправдали надежды и доверие нашего народа. Многие из героев фронта и тыла времен Великой Отечественной войны известны всему миру. Других знают однополчане и земляки. А есть еще миллионы и миллионы людей, и тех, кто пал в бою, и тех, кто сейчас жив и трудится, чьи имена широко неизвестны. Эти простые и скромные люди проявляли беспримерное мужество, презрение к смерти, отвагу, ум, находчивость, непреклонную волю к победе. Не знаю, сколько на свете возвышенных слов, которыми можно выразить замечательные качества настоящего человека. Но каждого из этих слов достоин советский человек, солдат, патриот, участник Великой Отечественной войны.